Глава 25. Герман. После отъезда Полины я даже не пытаюсь уснуть или заняться рабочими вопросами. Привычный к постоянной нагрузке мозг упрямо анализирует все факты, которые я узнала о Кате. Пересматривает под новым углом каждую мелочь и каждое ее слово, а кулаки раз за разом врезаются в боксерскую грушу. Не самый лучший способ выпустить пар. Хороший бой или секс остудили бы гораздо быстрее, однако рядом никого. Мой обычный спарринг-партнер и по совместительству водитель Коля сейчас отдыхает. Я сам отпустил его домой и приказал отоспаться на 2 дня вперед. А касательно секса, четко понимаю, что хочу лишь одного — продолжение с Катей. Разложить ее на своей кровати и, глядя в глаза, трахать до полной отключки. Охрененная эротическая фантазия, учитывая обстоятельства. С одной стороны, я для нее такой же моральный урод, как и муж. Мудак, унизивший в доме и отымевший, как шлюху в туалете бойцовского клуба. С другой стороны, я ублюдок, который 5 лет назад под препаратами всю ночь насиловал эту невинную девочку. А потом, даже не попытавшись вытянуть ее из дурдома под названием «Семейная жизнь с Мансуровым». От второй мысли меня конкретно накрывает. Представив лицо своего нового партнера, я луплю по груше в полную силу. Не чувствуя пота на лице и боли в костяшках, отрабатываю ее с таким усердием, что уже скоро возле швов появляются первые трещины. «Нормально ты развлекаешься!» Слова раздаются так неожиданно, что кулак пролетает мимо груши. «Егор?» Смотрю в темный угол спортивного зала. «Золушка, блядь! На бал приехала! Думала, хоть здесь пожрать нормально получится, а в холодильнике шаром покати!» Брат выходит из своего укрытия и сразу же начинает закатывать рукава рубашки. «Не ждал тебя», — утираю пот. «Да я вижу, как ты занят, упахался так, что аж взмок». «Надеюсь, ты осторожна? Возле дома камеры и шестерки нашего друга. Пасут круглосуточно». «А ты думаешь, я про Золушку шутки тут шутил?» Егор коварно оскаливается и достает из кармана медицинскую маску с тряпичной шапкой медбрата. «Вот, на карете скорой помощи примчал». «Ясно. И кто меня слил?» «Не так важно, кто слил. Важнее, во что ты вляпался». Быстро перемотав ладони, Егор натягивает боксерские перчатки и движется на меня. «Золушка, ты в крестные заделалась?» С удовольствием оставляя грушу в стороне. «Должен же кто-то за тобой присматривать». Егор коротко кланяется и делает первый вывод. «Младший стал старшим», отражая удар, улыбаясь собственным словам. С младшим и старшим действительно забавно. До 30 лет из нас двоих самым безбашенным и рисковым был Егор. Именно он бегал под пулями в спецназе. Он, а не я, пошел работать в органы. Он дослужился до майора, отлавливая всяких уродов и отправляя их за решетку. В отличие от Егора, меня никогда не прельщали риск и поиски справедливости. До Мансурова я был типичным старшим братом, который издалека присматривал за младшим, давал деньги и старался не лезть с мудрыми советами. Я строил карьеру и пытался не вспоминать, чему научился на улицах родного Питера и в какой семье вырос. Типичная одиночка, порвавший со своей стаей. Однако 5 лет назад все изменилось. Егор нашел женщину, рядом с которой остепенился, и завязал с безбашенными выходками. А я чуть не сгорел в деревянном сарае на окраине города. «Я смотрю, ты в форме», — замечает брат, когда я второй раз подряд укладываю его на лопатки. «А ты расслабился», — помогаю встать. «Не хватало еще в полную силу с тобой выкладываться. Меня жена горячая дома ждет и 3 детей». «Но ты ж зачем-то приперся сюда среди ночи? От юбки себя оторвал». Бросаю ему свежее полотенце и указываю на дверь душевой. «Отца чуть Кондрати не хватил, когда узнал, что ты был на боях с Мансуровым», — раздеваясь, начинает рассказывать Егор. «У Семёна Черного здоровье покрепче нашего будет», — специально называю отца его клановым прозвищем. «Или он очередной инсульт разыграл?» «Не скажи. После того, как у тебя сердце 2 раза останавливалось, старик тоже начал сдавать». Брат ювелирно попадает по больному месту. В прошлом помощник отца чудом успел вынести меня из горящего сарая. Для этого ему пришлось перекупить половину охраны Мансурова и рискнуть собственной жизнью. Но я к тому времени уже здорово обгорел. Врачам пришлось дважды возвращать меня с того света, а потом несколько раз латать самые пострадавшие места — лицо, грудь и руки. К счастью, я переносил все удовольствия под наркозом и в полном беспамятстве, а вот родным пришлось переживать весь пиздец в сознании. Трястись под дверями реанимации и месяцами таскать в разные клиники апельсины. «Егор, если отец тебя голубем мира послал, то зря», — спешу успокоить. «В этот раз я контролирую ситуацию». «Знаем мы, что ты контролируешь. Если бы не знали, никто б не позволил тебе в это лезть. Только у урода тоже все непросто. Однако Сандра у меня уже есть. Полиной зовут. Давай хоть ты будешь говорить без намеков. Помнишь продажных московских следаков, которые мешали мне расследовать дело с маньяком? Того, что убил маму?» — стискиваю зубы. Егор кивает. «Помню. Так вот, у них сейчас новое дело. Оно связано с фондом Мансурова. Что-то касающееся поставок медицинского оборудования и отмыванием бабла. Про аппарат МРТ для одной из больниц там случайно ничего не было? Уточняю, как бы между прочим». «Не поверишь, как раз про него и было», — намыливая шею, говорит брат. «Будут брать с поличным?» «Не скажу, что для меня это новость. Что-то подобное я предполагал изначально, и все же размах впечатляет». Похоже, друг решил устроить мне непростую проверку, а заляпать в дерьмо по самое не балуйся. «Схватит под белые рученьки». Егор на минуту выключает воду и уже без улыбки серьезно добавляет. «Так что если ты знаешь того суицидника, который полезет в это дело, держись от него подальше. Он или не выйдет, или выйдет, но под очень интересные условия». Кассандра, героиня древнегреческой мифологии, проклятая Аполлоном проницательница, которая говорила так косноязычно, что ей не верили.